Наваррский принц или Матюрен Брюно. Тебе французскую корону? Ты спятил, бедный Матюрен. Не прикасайся лучше к трону, гнезду насилий и измен. Там лезть чадит свои угары безделью в кресле золотом. Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. У жизни есть свои законы. Несчастье учит мудреца. Ты б отказался от короны, когда подумал до конца. Легко ль считать судьбы удары? Сначала трон, а что потом? Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Льстецы смеются над тобою, и ты захочешь, может быть, народ, считая сиротою, себя отцом провозгласить. Чем угождать, обычай старый, льстецу то лентой, то крестом, займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Ты к лаврам тянешься по праву, но где бы ты ни побеждал, из рук твоих всю эту славу ближайший вырвет генерал. Английский полководец ярый кичиться будет над орлом. Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Какие лютые бандиты закону слугами подчас! Бедняк, что в ними перебиты, не воскресит ведь твой указ. Король напрасно в басне старой стучался к гугенотам в дом. Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Ты выпьешь чашу испытаний сам до последнего глотка. Твой трон, обещанный заранее, займут союзные войска, и будут гнать их эмиссары все выше цены с каждым днем. Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Ведь под тяжелую их лапой ты должен будешь, рад не рад, с церковной сворою и папой писать позорный конкордат. И, золотя его тиары, ты сам ограбишь отчий дом. Займись-ка лучше, принц Наварры, своим сапожным ремеслом. Друзья далеко, враг открыто нас оставляет без сапог, и для чужого аппетита кладем мы курицу в пирог. Из башмаков нет целой пары, одним обходимся плащом. Пора заняться, принц Наварры, простым сапожным ремеслом. Наваррский принц или Матюрен Брюно. Француз Матюрен Брюно, сын сапожника, выдавал себя за дофина, за сына казненного короля Людовика XVI. При реставрации Брюно был посажен в тюрьму, где и умер в 1825 году. Песня написана в 1817 году. Английский полководец Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо. Ним — намек на зверство белого террора в этом городе в 1815 году. «Король стучался» имеется в виду Генрих IV, сначала вождь гугенотов, перешедший позже в лагерь их врагов-католиков. Позорный конкордат — соглашение Людовика XVIII с римским папой по вопросу о католической церкви, менее выгодное для Франции, чем конкордат Наполеона I.